Друзья, я хочу в пример взять такого праведника, как Даниил и его друзья. И посмотреть, как Даниил и его друзья любили Бога, как эта любовь проявлялась в их жизни, в чем она выражалась. Даниил и его друзья жили в тяжелое время. Это время было такое, что Израиль и Иудеи находились в большом упадке. Дело в том, что народ Божий, он отступил от Бога, впал в идолопоклонство. И Бог многократно увещевал свой народ, чтобы они служили Ему, чтобы они не поклонялись идолам. Но люди, народ Божий, Бога не слушался. Бог допускал им различные скорби, Он предавал их в руки различных завоевателей. И, наконец, пришло такое время, когда Бог отверг свой народ, и Навуходоносор, царь Вавилонский, завоевал Иерусалим, и почти всех иудеев выселил из Иерусалима в Вавилон. И таким образом Даниил и его друзья, они оказались в плену, оказались в чужой стране. И вот как они жили в чужой стране, как они испытывали испытания, хочу об этом поразмышлять. Первая книга Даниила, первая глава, прочитаю 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Мы знаем, что Даниил попал во дворец царя, там он служил царю. И Даниилу и его друзьям было назначено определенное содержание питаться с царского стола. Но Даниил в себе такое решение принимает, чтобы не оскверняться яствами со стола царского. Друзья, почему Даниил принял такое решение в себе? Я думаю, что царская пища – это была хорошая пища. Эта пища была самого высшего качества. И это было бы очень хорошо, если бы он вкушал эту пищу. Но, с одной стороны, Бог дал заповедь израильтянам на горе Синаи, чтобы они были животные чистые, были животные нечистые. И вот нечистых животных нельзя было употреблять в пищу, а чистых можно. И вот Даниил не знал, из чего была приготовляема эта пища. И чтобы не оскверниться, он отказался от этой пищи, он воздержался от этой пищи. И с другой стороны, часто было такое, когда пища царская, она была как бы идоложертвенным, она посвящалась как бы вот идолам, и чтобы не оскверниться, Даниил воздержался от этой пищи. Друзья, дело в том, что вопрос пищи – это очень такой ничтожный вопрос. Ну что есть такого? Вкусить царскую пищу. Но Даниил даже в таком малейшем ничтожном вопросе, он оказался верным Богу. Он исполнял заповеди Божьи, он любил Бога. И дальше мы читаем, что когда они предстали пред царя, то лицо Даниила и его друзей, они были во много раз лучше тех, кто питался царской пищей. Вот так Бог благословляет тех, кто его любит, кто ему остается верен и кто исполняет его заповеди. Дальше, если мы пройдем по этой книге, то третья книга, то есть это же книга, третья глава. Мы знаем, что царь Навуходоносор сделал золотой истукан и дал такой указ, чтобы все люди, они поклонились этому золотому истукану. На этом поле были собраны все его вельможи, все его князья, и среди них были трое друзей – Месах, Сидрах и Авденага. И те, кто этому истукану не поклонится, они будут брошены в печь огненную. Друзья, можете себе представить состояние Сидраха, Месаха и Авденага. Они служили царю, они не могли быть незаметными в этой толпе. Как им быть? Если они сейчас не поклонятся истукану, то они попадут в огненную печь. Их ждет смерть. Как им быть? И вот когда загремел звук музыкальных орудий, то все народы поклонились этому истукану. Можно было и этим троим юношам сделать вид, что они тоже поклонились, как там пригнуться, чтобы не попасть в огненную печь. Но мы знаем, что они остались твердо, они стояли. Дальше мы читаем такие слова. Когда их привели к царю, мы так читаем, 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Они надеялись, они верили, что Бог их может спасти от любой беды, и также от печи, раскаленной огнем. Но даже если бы Бог их не спас, они решили в сердце быть верным Богу, не поклониться золотому истукану. И мы знаем, что Бог совершил чудо, они были брошены в печь, но огонь не имел над ними власти. Так происходит с теми, кто любит Бога, кто остается верным во всех вопросах. Друзья, еще дальше можно привести пример за Даниила. 6 глава этой книги. Когда поменялся царь, стал другой царь, царь Дарий, то он издал указ, чтобы никто из людей в течение определенного времени не просили какого-либо Бога, чтобы никому не обращались, чтобы только к царю их была просьба. Мы знаем, что это было сделано с целью того, чтобы в чем-то уловить Даниила, потому что искали предлог к тому, чтобы его в чем-то обвинить по управлению царством, но не находили, потому что Даниил во всем был верен. Это прочитаю с 10 стиха. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того». Даниил узнал, что подписан такой указ. Что ему делать? Кстати, вот здесь видно, что у Даниила была хорошая традиция. 3 раза в день молиться. Утром, в обед, вечером. Молиться Богу. Как поступать в этом случае Даниилу? Мы видим, что Даниил остался верен Богу. Он любил Бога. Он также пошел в дом, преклонил колено и молился своему Богу, и славословил его в молитвах. Мы знаем дальше, что Даниил был брошен в ров львиный, но Бог соделал чудо, что Даниил остался жив. Львы ему не сделали никакого вреда. И вот здесь сказано в 22 стихе. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Как важно и в нашей жизни, чтобы во всех вопросах мы были верными Богу, мы исполняли Его заповеди, мы любили Его от всей души. Еще один пример из жизни Даниила. 9 глава. Прочитаю с 1 стиха. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молился Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю тебя, Господи Боже, великий и дивный». Ну и так дальше. Даниил не только любил сам Бога, но он еще и переживал о народе Божьем. Он любил народ Божий. Он сожалел о том, что народ Божий находится в таком запустении, в рабстве, находится в чужой стране. И мы видим, что Даниил по книгам сообразил, что наконец настало то время, когда должно быть освобождение Иерусалима, когда это пленение должно закончиться. И мы видим, что он взывает к Богу и просит, чтобы Бог помиловал свой народ, чтобы он оказал ему милость. Он кается и за свои грехи, и за грехи народа, просит у Бога милости и прощения. Это любовь Даниила. То есть Даниил любил Бога не только словами, но он доказывал эту любовь и делом. Поэтому пусть Бог поможет нам в нашей жизни тоже любить Бога, подражать праведникам, которые также любили Бога и были Ему во всем верными. Аминь.